Глава пятая, в которой Бабарский учит Мерсу интересоваться искусством, Галилей разруливает ситуацию, Помпилио и Верзийские дары приходят к взаимопониманию, а Дюкри с бандитами нет. Шумный пикник на берегу реки продлился до вечера. В этой области Верзи стояло жаркое лето, темнело поздно, и гости вернулись в замок после полуночи. И насладились превосходным фейерверком, который подвел итог трехдневному празднику. Примерно через час в замке наступила тишина, а в старой гостиной собрались четверо мужчин, которым предстояло обсудить очень важные вопросы. Собственно, ради этой встречи Дардерек и устроил веселый праздник в честь приезда дорогого друга. «Хороший день!» оценил Бенджамин Корда, грея в руках бокал с крепким ликером. «Только слишком долгий», — усмехнулся Дерек, скрывая зевок ладонью. «Не первый такой!» «Это верно. Большая берлога изначально строилась как дворец. Ее внутренние помещения были отделаны с привычной одигенской роскошью. Панели из ценного дерева на стенах, всюду шелк или роспись. Картины, лепнина, скульптуры, паркет. Берлога была изысканной и комфортабельной. Но Дар и Еведо предусмотрели специальное мужское крыло, в котором размещались оружейная, бильярдная, охотничья гостиная и старая гостиная с грубыми каменными стенами, столь же грубым каменным камином и грубой мебелью, правда, деревянной, а не каменный. На стенах висели не зеркала, а оружие и шкуры добытых зверей. Пол был исцарапан шпорами и металлическими набойками. Пахло порохом и крепким алкоголем. Что же касается собеседников, то они расселись в креслах у круглого стола, на котором стояли только стаканы и две бутылки крепкого. Бенджамин пил ликер, остальные предпочитали коньяк. «У меня давно не было столь насыщенного дня», — произнес Филипп, глядя на сидящего напротив Помпилио. «И сложного». Мужчины промолчали, приготовившись услышать слова, которые до сих пор не были произнесены. «Я хочу сказать тебе спасибо, лингиец», — тяжело продолжил Филипп. «Ты спас меня». Дер Дагентур с достоинством кивнул. «Я отпускал шутки в твой адрес, лингиец, и хочу за них извиниться». «Я с радостью принимаю твои слова, Филипп. Они приятны моему уху и моему сердцу». «Нет ничего более ценного, чем правильные, искренне произнесенные слова», — добавил старый Бенджамин. «Мир держится на слове», — закончил Дерек, поднимая бокал. Мужчины выпили, после чего Помпилио неожиданно произнес. «Получается, Филипп, ты мне должен». Дар Спирче вздрогнул, и его глаза стали холодными. Однако голос его остался спокоен, а тон вежлив. «Мы все знаем, что я должен, лингиец, и нет смысла в напоминании». Показалось, Дер Дагентур ошибся, причем крепко ошибся и оскорбил Дара. Но так только показалось. «Я не хотел тебя обидеть, Филипп», — размеренно ответил он, глядя Спирче в глаза. «Я сказал то, что сказал, только потому, что хочу получить долг немедленно». «Каким образом?» — растерялся Дар. «Ты примешь от меня в подарок шкуру пламура». Дерек шумно выдохнул, а старый Бенджамин едва не расплескал ликер. «Ты шутишь?» — тихо спросил Спирче. «Я мог бы просить тебя об этом, но ты мне должен, Филипп, поэтому я не прошу, а требую», — твердо продолжил Помпилио. «Если ты согласишься принять подарок, мы оставим позади сегодняшнее приключение. Ты полностью расплатишься со своим долгом». Бенджамин едва заметно улыбнулся и, скрывая улыбку, поднес к губам бокал. Дерек цокнул, показывая, что удивлен, но промолчал. Спирчи покрутил головой, пробормотал: «Проклятый лингейц!» и перевел взгляд на хозяина замка. «Он всегда был таким. Я знаю Помпилио 30 лет. И с каждым годом он становится лучше», — медленно ответил Дерек. Филипп кивнул и вернулся к Помпилио. «Тебе удалось меня разозлить, удивить, впечатлить, и все в течение одного дня. Теперь я понимаю, почему Дерек гордится дружбой с тобой, лингийц, и сожалею, что не знал тебя эти 30 лет». 30 лет – это не вся жизнь, Филипп. И я буду рад называть тебя другом все то время, которое нам осталось. Хорошие слова, лингийц. Теперь у тебя есть такая возможность. Мужчины пожали друг другу руки, выпили, после чего Дар Спирчи улыбнулся. «Теперь мы можем перейти к делам?» «Только если захочешь», — подал голос Бенджамин. «Если бы я не хотел, то даже Пламур не стал бы для меня наживкой», — без улыбки ответил Филипп. «Но я понимаю, что приближается день, когда придется делать выбор». «Этот день уже настал», — подал голос Дерек. «Тебе так кажется?» «Идет война», — добавил Даркорда. «При всем уважении, дядюшка Бенджамин, это не так. Достаточно всего лишь оглядеться, чтобы понять». «Та война, о которой говоришь ты, с пушками, бронетягами, крейсерами и гибнущими солдатами, она наступит в последнюю очередь», — веско произнес Помпилио. «Для начала необходимо измочалить экономику противника». «Надеюсь, ты не хочешь поделиться со мной азами?» «А нужно?» «Лингейц, не бери на себя больше, чем можешь взять». «А ты не предлагай мне оглядеться, потому что, когда я оглядываюсь, я вижу войну!» — чуть повысил голос Дердагентур. «И еще, Филипп, благодаря тому, что я много путешествую, я оглядываюсь чаще и в самых разных мирах. И повторяю, война идет». «Пока галаниты лишь пытаются отщипывать у нас планеты, но они не смогут откусить больше, чем способны. В их распоряжении всего один сектор». «Они тянут на свою сторону независимые миры и тянут активно». «Но у нас все равно пятикратное преимущество». «Уже нет», — вздохнул старик. «Если верить последнему отчету Герметикона, в прошлом году объем экономики Галаны составил 30% от совокупной экономики Одигенских миров. Это очень много». «Этот отчет я еще не читал», — признался Спирчи. «Его доставили перед тем, как я отправился сюда». «Галаниты не просто развиваются. Они активно вторгаются во внутренние дела своих деловых партнеров, навязывают им выборную систему управления и приводят к власти своих марионеток. Их глобальная цель – переделать экономику Герметикона, ради чего они постоянно призывают отказаться от золотого стандарта и перейти на единую резервную валюту – галанитский геллер». «Кто откажется от золотого стандарта?» – удивился Спирчи. «Тот, кто готов жить в долг», – объяснил Дерек. «Бумажек можно напечатать любое количество. И если бумажки обретут самостоятельную ценность, эмиссионный центр станет управлять Герметиконом. А самое интересное, что это будет ему стоить лишь бумаги и краски». «Потребуется армия, чтобы держать в узде недовольных», — добавил Бенджамин. «За этим дело не станет», — отозвался Дердагентур. Дерек поднялся, взял бутылку и неспешно наполнил опустевшие бокалы друзей. «Что ты предлагаешь?» — угрюмо спросил Филипп. «Пора объединяться и начать торговую войну с Галаной», — жестко ответил Помпилио. «Причем вести ее как положено, полностью отрезая галанитам доступ к нашим рынкам и всячески препятствуя их вторжению в независимые миры». «Все вновь открытые планеты должны становиться одигенскими», — добавил Даркорда. «Вести активную подрывную деятельность на тех планетах, где правят галанитские лакеи, и активно привлекать на свою сторону независимые миры». «Но самое главное — это первый пункт», — произнес Дерек. «Нужно в конце концов признать, что идет война, и действовать в соответствии с законами, которые гласят, что войны не выигрывают, оставаясь в обороне». «Если мы будем так себя вести, горячая война станет неизбежностью», — заметил Спирчи. «Она в любом случае неизбежна», — резко ответил Дердагентур. «Но пока получается так, что неизбежная война случится на невыгодных для нас условиях, и это нужно изменить». Некоторое время в старой гостиной царила тишина. Филипп обдумывал услышанное. Дерек добавлял в бокалы напитки, а затем Спирча осторожно осведомился. «Я правильно понимаю, что ты прибыл посланником от брата?» «От всей Лингийской палаты даров», — уточнил Помпирио. «Ты сказал все, что хотел?» «Еще нет». Дердагентур помолчал и добавил. «Дерек и дядя Бенджамин догадываются, что мне поручено передать, но еще не слышали моих слов». «Мы все догадываемся, что тебе поручено передать», — саркастически ответил Филипп и по очереди посмотрел на других верзийцев. «Послушаем?» — Кордо и Яведу кивнули. «Лингийские дары едины в желании начать жесткое противостояние с Галаной», — медленно и очень веско произнес Дердагентур. «Линга считает, что галаниты хотят вернуть времена Иназирской династии и заполучить контроль над Герметиконом. Линга считает, что либо мы примем вызов, либо через 50 лет наши подданные станут галанитскими приказчиками, а наши внуки – их рабами. Линга будет сражаться. Но если мы хотим не всего лишь щелкнуть галанитов по носу, а действительно остановить, нужно объединиться. Как много лет назад наши предки объединились против Иназира. И мы очень надеемся на поддержку Верзийской палаты даров». Некоторое время собеседники молчали, после чего старый Бенджамин осторожно уточнил. «Линга хочет атаковать сразу?» «Нет, конечно», — качнул головой Помпилио. «Если мы сумеем создать полноценную, готовую к любому развитию событий коалицию, мы выставим Галане ультиматум, предложив заключить обязывающий договор. Но они откажутся». «Они абсолютно точно откажутся», — поддержал лингийца Филипп. «Нам придется воевать». «Много лет назад галаниты продемонстрировали отношение к эдигенам, истребив их всех», — напомнил Дердагентур. «Погибли не только всадники, способные себя защитить. Галаниты жгли детей, насиловали женщин и распинали стариков. Так было. Они об этом помнят. И если мы забудем, с нами случится то же самое». «Не случится, потому что мы не забудем», — твердо произнес Филипп и протянул Помпилио руку. «Я не хочу воевать, лингиец, Но ты вовремя напомнил, что дар обязан быть готовым к войне. Они не подписывали никаких документов, но этого и не требовалось. Не для этого они встречались. Зато они твердо знали, что дар Филипп Спирче скажет своим сторонникам. И понимали, что Верзи объединилась. «Не думал, что наш маленький фокус так сильно подействует на Филиппа», — негромко произнес Помпилио, когда они с хозяином замка остались в старой гостиной наедине. «Скорее твой неожиданный ход», — качнул головой Дерек. «Ты так ловко заставил его отказаться от обязательств, что сделал еще большим должником». «Нет», — протянул Дердагентур. «Мне не рассказывай», — рассмеялся Дерек. После ухода Филиппа и Бенджамина старые друзья отодвинули кресло от стола, оказавшись напротив друг друга, и вели неспешный разговор обо всем. Но это все вертелось вокруг дел. «Ты устроил великолепный праздник, брат, спасибо! Кира в восторге!» «Она очень понравилась Лауре!» «Значит, у нас не просто все хорошо, а все замечательно!» Дерек кивнул, подтверждая слова друга, и поинтересовался. «Далеко собираешься?» Помпилио попросил объявить, что они с Кирой проведут в большой берлоге неделю, наслаждаясь тишиной и друг другом. Дерек, разумеется, согласился, предоставил в распоряжение лингийца замок и самых надежных слуг, и только теперь осведомился о причинах просьбы. «Еду на Тердан», — коротко ответил Дердагентур. «Приключения?» «Расследование». «Ты сделался детективом?» — поднял брови Дар. «Линге не нравятся известия, которые поступают из скопления», — тягуче ответил Помпилио. «Нам кажется, что андонийцы потеряли Тердан». «Странно, что вы только сейчас спохватились», — в тон другу произнес Дерек. «Андонийцы давно потеряли скопление, но пока Терданы были сами по себе, это никого не волновало». «Вот ты и ответил на свой вопрос». Помпилио сделал глоток крепкого. «Мы считаем, что компания слишком близко подобралась к Терданам и хотим остановить ее продвижение, чтобы не потерять и эти независимые миры». «А что собираешься делать ты?» «Посмотрю, что там и как», — неопределенно ответил Дердагентур. «Инкогнито?» «Именно». «О каком расследовании идет речь?» Лингийцы сохранили в тайне захват счастливого Цехина, решив не рассказывать о столь мощном оружии даже самым верным союзникам. Дердагентур понимал, что Дерек обязательно задаст этот вопрос, понимал, что окажется в сложном положении, и ответил так, как должен был ответить. «Ты понимаешь, брат, что это не моя тайна. Но если все пройдет так, как я запланировал, на обратном пути мы встретимся, и я обо всем расскажу, даю слово». «А мы встретимся?» «Кира сказала, что хочет как следует познакомиться с Жерном. Он ей понравился». «Кира не будет разочарована», — с улыбкой пообещал Дерек. «Жерн — центр цивилизации Герметикона. Не то, что ваше лингийское захолустье. Мы – последний оплот традиционных ценностей в бурно меняющемся мире». «Говорят, у вас до сих пор развит гужевой транспорт». «Люблю дремать под мерный цокот копыт». «В Дагентур все еще не допускают автомобили?» «Зато у нас легко дышится». Мужчины рассмеялись и вновь наполнили бокалы. «Расследование важное?» «Очень», — не стал скрывать Помпилио. «Опасное?» «Я справлюсь». «Кира отправляется с тобой?» «Да». «Значит, не очень опасное», — начал был Дерек, но остановился и рассмеялся. Хотя у вас, сорвиголов, все наоборот. Раз дело опасное, значит, вы вместе. Но на охоту я ее не взял. Этого еще не хватало. Верзиец вновь стал серьезным. Что может случиться на Тердане? Если я ошибусь, они окажутся в объятиях компании. Не ошибайся. Постараюсь, саркастически ответил лингиец. Отменить расследование можно? Увы. Впрочем, можешь ничего не опасаться. Терданы так сильно ненавидят андонийцев, что никогда не станут им, а значит всем одигенам, союзниками. Поразмыслив, продолжил Дерек. Что бы ты ни натворил, эта позиция не изменится. Рано или поздно изменится. Понадобится время. Не время, качнул головой верзиец. Понадобится чудо, чтобы терданы забыли о прошлом. Ты ведь знаешь их историю. В общих чертах. Помпилио помолчал. Они ведь потомки андонийцев. Никогда не говори так на Тердане. Дерек поднял указательный палец. Если хочешь чего-то добиться, никогда не напоминай Тердану, что он потомок андонийцев. И никогда не говори в анданском секторе Герметикона. На этом любой разговор закончится. Терданы кичатся своей независимостью, считают Герметикон априори свободным и бесятся при любом упоминании о том, что цивилизацию создали одигены. «В моих материалах о столь сильной ненависти не упоминалось», — признался Помпилио. «Спасибо». «Не за что», — махнул рукой Дерек. «К тому же ненависть — слишком сильное и не совсем правильное определение. У них сильно развита государственная пропаганда, которая воспитывает терданов в патриотическом духе и учит гордиться достижениями планеты». «Я знаю, что Тердан – хорошо развитый мир». «И терданы построили его сами», – продолжил Дерек. «Основатель их государства был андонийским даром по имени Вильям Тердан, как пишут хроники, очень сильный человек». «Слышал, его изгнали», – заметил Помпилио. «Он проиграл войну», – уточнил Яведу. «Даже андонийцы перестают быть добродушными, когда берутся за оружие». «Андонийцы кажутся не добродушными, а легкомысленными». «Сути дела это не меняет», — не позволил себе отвлечься Дерек. «Лет за 100 до Белого Мора, еще в эпоху ожерелья, на Андане случилась жуткая междоусобица, на фоне которой даже ваши лингийские войны выглядят забавным приключением». «Не таким уж забавным», — пробормотал Дердагентур, привычно становясь на защиту родного мира. «Ладно, ладно, не заводись, я согласен», — рассмеялся верзиец. «Я знаю, что вы друг с другом рубились бешено, однако ни разу не заходили так далеко, как андонийцы в тот раз. Дары сошлись насмерть. Вильям Тердан ухитрился восстановить против себя 9 властителей из 12, но тем не менее едва не победил благодаря уму и таланту полководца и проиграл лишь из-за предательства 10-го дара». «Значит, не таким он был умным», — заметил Помпилио. Дерек, поразмыслив, кивнул, признавая правоту друга. «Победители проявили великодушие, предложив Тердану и его сторонникам изгнание на очень мягких условиях, с семьями, с запасами провианта, семян, инструмента. Фактически Тердану предложили колонизировать одну из обитаемых планет, но с билетом в один конец, поскольку в те времена перемещение между мирами проходило с помощью вечных дыр, а они были построены только на планетах ожерелья». «Брат, ты собрался пересказать мне историю Герметикона? Неужели ты ходил в школу?» Мужчины рассмеялись, вновь выпили, и Дерек продолжил. «Их отыскали уже в эту эпоху. и сильно удивились, обнаружив развитый мир. Все-таки Тирдан был не только отличным полководцем, но и хорошим руководителем. Самое же интересное заключалось в том, что Тирдан отказался от адигенских принципов правления и создал планетарный сенат. «У них выборное правление?» – удивился Помпирио. «Формально демократия», – подтвердил Дерек. «Но Тирдан и его наследники ведут дела таким образом, что постоянно выигрывают выборы, благодаря деньгам и влиянию. Они возвысили еще несколько семей, сформировали элиту, но управляются с ней настолько умело, что ни разу не столкнулись с междоусобицами». «Очень ловко», — признал Помпирио. «Как на Галане», — обронил Дерек. «Что на Галане?» — не понял лингиец. «Следует признать, что система власти у наших врагов сделана весьма разумно и отвечает современным реалиям». «А чем современные реалии отличаются от реалий столетней давности?» «Тем, брат, что появилось множество образованных людей», — объяснил Дарьяведу. «Мы не можем отказаться от алхимиков, астрологов, инженеров, медикусов, квалифицированных механиков и людей других специальностей, и далеко не все из них адигены. Даже так, уже сейчас подавляющее большинство из них не адигены, и они хотят влиять на свою жизнь. Мы обеспечиваем им нормальные условия. Они хотят больше». «Перебьются», — жестко бросил Помпирио. «Не перебьются, а почувствуют себя обиженными», — заметил верзиец. «Нам нужны грамотные люди. Грамотным людям нужно больше, чем мы даем сейчас. А значит, нужно искать компромисс». «Ты сделался демократом?» «Я ведь не случайно напомнил о Галане», — улыбнулся Дарьяведу, глядя другу в глаза. «Галаниты, а чуть раньше тирданы, придумали эффективную для современных реалий систему управления, которая дает простолюдинам иллюзию участия в своей судьбе. Реальная власть сосредоточена в руках узкого круга лиц, а на публику выставляют марионеток. Марионетки обещают подданным то, чего те хотят в настоящий момент. Разумеется, ничего не исполняют, сходят со сцены и заменяются на следующих». «Дорого», — поморщился Помпилио. «Зато народ доволен. Народу кажется, что он управляет своей жизнью». Дерек помолчал. «Мы на виду, брат. Мы гордимся тем, что наши династии насчитывают сотни лет. Это хорошо и важно. Особенно, когда в людях преобладает здоровый консерватизм, как на Линге». «Он не преобладает. Мы следим за тем, чтобы он никуда не делся». «А если не следить, то возникает усталость», — ровно продолжил верзиец, не обратив внимания на то, что Помпирио его перебил. «Смотрите, этот глупый мальчишка правит вами только потому, что родился у своего папочки Дара. Откуда у него право приказывать, если все его достижения ограничиваются удачным рождением? Эти лозунги понятны, легко срабатывают и приводят к революциям. И вот они, брат, очень дорого обходятся. Гораздо дороже политического цирка и скудоумных марионеток». Некоторое время Дер Дагентур молчал, обдумывая слова старого друга, затем наполнил бокалы и нехотя спросил: «Что ты предлагаешь?» «Рано или поздно нам придется реформировать власть». «Ты хочешь, чтобы я рассказал о твоей позиции Антонио?» — догадался Помпилио. «Да», — кивнул Дерек. «Это не является условием для нашего сотрудничества, поскольку я, как ты знаешь, абсолютно согласен с тем, что проблему Галаны необходимо разрешить как можно скорее. Но мы уязвимы именно в системе власти, и должны сыграть на опережение. «Я обязательно передам наш разговор брату», — ответил Помпилио. «Я буду о нем думать, поэтому пока не знаю, какие комментарии последуют лично от меня и последуют ли они вообще. Но я согласен с тем, что вопрос требует серьезного обсуждения». «Спасибо, брат». Дерек вновь наполнил бокалы и вернулся к текущим делам. «Как бы там ни было, Вильям Тирдан создал живучую модель управления, которая позволяет его потомкам прочно удерживать власть над планетой». «Как же им позволили заполучить власть над целым скоплением?» «Андонийцы прошляпили», — честно ответил Дерек. «Даже не прошляпили, а ошиблись в прогнозах. Андонийцы увидели, что Тирданы заинтересовались соседними планетами, но решили, что им не хватит ресурсов, чтобы развивать не только свой, но и новые миры. А Тирданы их неприятно удивили, и в результате подмяли под себя все планеты скопления с единым сенатом, полицией и армией». «Они проводят антиодигенскую политику? Независимую. Им придется определиться, или мы, или Галана». «Не обязательно». «В смысле?» — поднял брови Помпилио. «Галаниты прекрасно понимают силу Тирдана и пока готовы мириться с его существованием», — объяснил Дерек. «Во-первых, потому что Тирдан далеко от них. Во-вторых, потому что он настроен против Анданы. Чем больше будет таких Тирданов, тем труднее будет нам, а Галана станет их поддерживать». «Потому что они никогда не объединятся», — протянул Дердагентур. «Они не смогут объединиться, поскольку у них нет ни нашей идеологии, ни галанитских амбиций. Скопление — их потолок. Собрав и натравив на нас множество таких скоплений, содружеств и союзов, галаниты рассчитывают измотать нас и лишить главенствующих позиций. Как только мы ослабим контроль, Герметикон погрузится в хаос, начнется множество локальных войн, которые завершат раздробление существующих союзов на еще более мелкие объединения, и галаниты спокойно, не торопясь, их разорвут». «И восстановят империю», — эхом отозвался Помпилио. «И восстановят империю», — подтвердил Дерек. «Для нас это означает смерть». Некоторое время они молчали, погруженные в собственные мысли. А затем Дердагентур произнес: «Знаешь, что я думаю, брат?» «Что?» «Для такого плана нужно очень много времени». Дарьеведа прищурился и ответил так: «В первую очередь, для такого плана требуется стратегическое мышление. Его придумали люди, умеющие мыслить веками». Путешествие на катере, который подобрал грабителей на набережной старого города, не затянулось. Будучи людьми опытными, ну, кроме Акселя, который тоже был опытным, но в других делах, однако быстро учился криминальным хитростям. Так вот, будучи людьми опытными, и Ха, и верзийцы понимали, что полиция не сумеет мгновенно перекрыть город и начать тотальный поиск грабителей. И потому необходимо опередить стражей порядка и как можно скорее вернуться в карусель. Комбинезоны и оставшееся снаряжение они бросили в катере. Чуть позже его надежнейший владелец сожжет все это в лесу, лигах в 7 от города. 2 тяжеленных мешка, переместившихся из рюкзаков в саквояже, были благополучно доставлены в укромное место, где присоединились к полученному за сапфир и золоту, после чего Иха и Крачен вернулись в полную чашу и завалились спать. Что же касается верзийцев, они сошли с катера за городом и на припрятанном мотоциклете добрались до сферопорта, который покинули на рассвете, прикинувшись цепарями из команды дружелюбного капитана Шрайбера. Ограбление прошло в высшей степени профессионально. Полицейские следователи не получили ни одной зацепки, ни единой ниточки, потянув за которую можно было бы распутать дело. И потому занялись огнем по площадям, тотальной проверкой всех подозрительных лиц в карусели. Ну, то есть тех подозрительных лиц, которые не успели спрятаться. Впрочем, подозрительные лица были готовы к подобному развитию событий. И когда в 6 утра в двери Иха и Акселя принялись долбиться блюстители порядка, никто из них даже не попытался бежать. «Имя!» – рявкнул мощного сложения полицейский, разглядывая документы Бабарского. «Алоис Винокурчик», – ответил Иха, спокойно наблюдая за тем, как ворвавшиеся в номер здоровяки переворачивают все вверх дном. «Галанит!» Полицейский чуть сбавил тон, опасаясь возможных неприятностей с консульством. «Только по папе!» «То есть бастард!» Голос вновь стал громким. «И по документам. У меня есть вид на жительство на Галане». «Другое дело!» Последнее сообщение сделало полицейского чуть менее подозрительным. «Вы вместе?» Он кивнул на вышедшего из соседнего номера Крачина. «Да». «Зачем прибыли в Виллингов?» «Прошу прощения, сеньор, но если вы скажете, в чем нас подозревают, мы, возможно, расстанемся быстрее». «Или не расстанемся, или так», — хладнокровно ответил Иха. Несколько мгновений полицейский пристально смотрел на маленького, но твердого, словно алмаз, Бабарского, после чего медленно спросил. «Слышал об ограблении музея?» «Краем уха», — не стал отрицать Иха, — «перед тем, как лег спать». «Мы ищем омников, которые это устроили». «Вы слышали о такой планете? Варнион?» — вопросил Иха. «Краем уха?» «Мы с другом ищем толковых ребят в ее вооруженные силы». «Вербуете наемников?» «Кто-то должен следить за порядком», — улыбнулся Бабарский. «Кстати, подумайте о контракте. Здесь возьмете годовой отпуск, поработаете на Варнионе, вернетесь и продолжите службу. Платим отлично, и я уже сговорился с десятком ваших коллег». «Грязная работа хорошо оплачивается». «Поиском клерков не занимаюсь». «Ладно». Полицейский протянул Бабарскому документы, но задержал их в руке, не позволяя взять. «Ты знал, что мы придем?» «Когда я услышал, что кто-то подломил Терданский музей, сразу понял, что будет большой шмон», — не стал скрывать Иха. «Почему ты так подумал?» «Потому что терданы обидчивы и самолюбивы». «Это так. Но мы с другом не сбежали, поскольку чисты и работаем в иной сфере». «Ладно». Полицейский дал знак, и стражи порядка покинули чашу. Больше они никого не проверяли. «У меня все, все, абсолютно все болит», — плачущим голосом сообщил Иха, убедившись, что незваные гости отправились во свояси. «Я потянул руку, ушиб ногу и простудился. Я до сих пор не понимаю, как мог согласиться на твой безумный план, учитывая, что у меня хронический ревматизм». Аксель внимательно оглядел разгромленный номер, после чего посмотрел на Бабарского. «Хорошо, что я оставил пистолеты в тайнике». «Да, они вызвали бы дополнительные вопросы». «Но мы бы все равно отболтались». «Разумеется». «Понятно». Крачин помолчал. «Я не стал спрашивать вчера, но ты нашел то, что искал?» президент Академии наук действительно состоит в переписке с Валерией Цанмао, если ты об этом, — ровным голосом ответил Иха, мгновенно позабыв о своих болячках. Валерия Цанмао действительно возглавляет секретный научный центр, который терданы называют лабораторией. Но где она находится, в письмах не указано. «Проклятье!» — выругался Аксель. «То есть все это было напрасно?» «Что именно?» «Музей». «Как это напрасно?» — изумился суперкарго. «Мы заполучили почти 20 килограммов великолепного жемчуга, среди которого есть поразительные экземпляры. Иха! Не забывай, что мы не одни!» — улыбнулся Бабарский. «Не получится у нас, получится у Дюкри. К приезду мессера мы будем знать, где находится лаборатория». «Уверен?» «Для этого он нас сюда и послал», — пожал плечами суперкарго и отправился наводить порядок. Настроение у собравшихся на экстренное совещание друзей было не самым радужным. А если называть вещи своими именами, запредельно мрачным. И причина этого таилась не столько в дерзком ограблении Терданского музея, сам факт которого определенно не поможет переговорам с Галанитской делегацией, сколько подозрения, что грабители сумели покопаться в личном архиве президента Академии наук. «Не могу не отметить, друзья, что наши службы проявили себя с самой...» Аристотель щелкнул пальцами, но от эпитета уклонился, ограничившись многозначительным взглядом на опустивших головы Зормана и Купера. «И это при том, что мы прекрасно знали о присутствии в Велимгофе недружественных галанитов и даже, как я помню, следили за ними». Элки, который чувствовал себя менее виноватым, продолжал молчать, а Анисиму пришлось подать голос. «Я не ожидал, что галаниты поведут себя с такой наглостью». «Ты уверен, что музей ограбили галаниты?» — быстро спросил Грау. «Мы плотно следим за их группой». «И не поняли, что они собираются грабить музей?» — не сдержался маршал. Купер выдержал короткую паузу, позволив Аристотелю чуть успокоиться, чтобы не пришлось повторять ответ, и продолжил. «Те, за кем мы следим, музей не грабили». «Тогда почему ты сказал, что преступление совершили галаниты?» «Потому что они были неподалеку от места преступления», — ответил Анисим. «Я сам видел Арнеллу Грик на площади маршала Дернау». «Что она делала?» «Полагаю, наблюдала за происходящим». «Вместе с твоими сыщиками», — едко добавил Грау. Анисим поморщился. «Разве это разумно?» — вдруг спросил Зорман. «Что именно?» «Допустим, в Велимгоф действительно прибыло две группы галанитов», — произнес Элки. «Одну мы вычислили и плотно ведем. Второй удалось сохранить свое пребывание в тайне». «Зачем Арнелли светиться на месте преступления и тем показывать, что ограбление — работа галанитов по правилам? Она должна была пребывать как можно дальше от площади Дернау». «Хочешь сказать, Грик случайно оказалась рядом с музеем?» — фыркнул Аристотель. «Это полная ерунда». «Может быть», — развел руками Элки. «Я просто высказал предположение». Некоторое время они молчали, обдумывая замечание Зормана, после чего Грау нервно дернул плечом. «А может, и впрямь случайно?» Купер удивленно посмотрел на маршала. Элки остался невозмутим. «Я к тому, что галанитам нет никакой нужды грабить музей», — продолжил Аристотель. «Мы, конечно, будем выглядеть на переговорах несколько глупее, но от своих требований не откажемся. Что же касается того, что ограбление могло стать отвлекающим маневром, «Именно», — кивнул Анисим. «То у тебя, как я понял, нет никаких доказательств в пользу этой теории», — закончил Грау. «Только косвенные», — подтвердил Купер. «Преступники проникли в музей через крышу, высадившись на башню Академии наук с мини-цепеля. Веревки, по которым они спустились, проходят мимо окон президентского кабинета, в задней комнате которого находится его личный архив». «Само окно?» – быстро спросил Зорман. «Мы его тщательно осмотрели, но ничего сказать не можем», – развел руками Анисим. «Если его и вскрывали, то это сделали профессионалы высочайшего класса». Никаких следов, ничего не взломано, ничего не пропало. «То есть все выглядит так, будто у тебя разыгралась паранойя», – заключил Аристотель. «Да», – кивнул Купер. «Элки?» Маршал перевел взгляд на Зормана. «Я согласен с Анисимом», – твердо ответил тот, глядя Грау в глаза. «И предлагаю исходить из того, что теперь Галанитам известно местонахождение лаборатории». «Хочешь сказать, они прочитали переписку Валерии с президентом?» «Просмотрели», — уточнил Элки. «Разрешив переписку, я строго-настрого запретил упоминать планету, на которой находится лаборатория. И я абсолютно уверен в том, что Валерия выполнила это требование». «Даже если так, они найдут другой способ выведать правду», — тихо проронил Зорман. «Ты настолько в них уверен?» «Сколь не печально это признавать, уверен», — ответил Элки. «Мы имеем дело с профессионалами, которые действуют жестко, цепко, агрессивно и очень последовательно. Они узнают, где находится лаборатория». Несколько секунд Аристотель тяжело смотрел на Зормана, затем бросил взгляд на Купера. Тот едва заметно кивнул, соглашаясь с Элки, и после этого произнес: «Анисим, не спускай глаз с галанитов и постарайся отыскать вторую группу, если она еще не покинула планету». «Да, Аристотель». «Элки, твоя забота – лаборатория. Будь готов ее защитить». Зорман кивнул. После совещания Аристотель перешел в большой рабочий кабинет, в котором его ожидали члены делегации для обязательного совещания, предваряющего каждый день переговоров. Зорман поехал в генеральный штаб обсудить усиление охраны лаборатории, а Анисим отправился в карусель, чтобы лично поговорить с уголовниками, позабывшими главное правило своего относительно мирного сосуществования с грозным терданским государством – ставить власти в известность обо всех потенциально громких и скандальных преступлениях. При этом Анисим понимал, что раз дело провернули инопланетники, местный омут мог и не знать о готовящемся преступлении и, следовательно, не имел возможности о нем донести. Но еще Анисим понимал, что его личный визит произведет на бандитов неизгладимое впечатление, заставит осознать, что власти очень недовольны, и сделать все, чтобы их успокоить. Так и получилось. Два больших черных автомобиля, составляющих кортеж шефа прокурорской гвардии, подъехали к черному входу в клячу, после чего Анисим не вошел, а буквально ворвался в комнату, где его поджидали сыновья Нуланда, и с порога рявкнул: «В городе бардак!» Кайл и Кеннет переглянулись, но предпочли промолчать. «Я ошибаюсь, или вы обязались соблюдать кое-какие правила?» — грубо продолжил Купер, усаживаясь за стол. Бандиты собрались было устроиться напротив, но увидели приподнявшиеся брови Анисима и остались стоять. «Мне нужны тишина и небольшие услуги». «Мы вроде никогда вам не отказывали». «Мне нужны опережающие услуги», — громыхнул Анисим и стукнул кулаком по столу. «Вы должны сдавать всех потенциально опасных для государства преступников, а вы этого не делаете. Бандиты вновь переглянулись. Мы по-прежнему не понимаем, кто ограбил музей. Не мы, выдохнул Кайл. А Кеннет припомнил ночной визит Галанита и отметил, что гнездо разворошили знатно, если разбираться с ограблением, явился лично Купер. «Понимаю, что не вы», – медленно и жестко произнес Анисим. «Рискни вы ограбить главный музей планеты, вы бы уже ехали на каторгу. Меня интересует, кто это сделал». «Вы не поверите, сеньор Купер, но мы ищем», – очень вежливо произнес Кеннет. «Мы сразу поняли, что вы к нам придете», – почтительно добавил Кайл. «С чего вдруг?» – удивился Анисим. «По той причине, которую вы только что озвучили, сеньор Купер», – ответил старший сын Нуланда. «Мы знали, как вы отреагируете на ограбление главного музея планеты, и как только услышали об этом, подняли на ноги всю карусель. И у нас уже есть зацепка», – похвалился Кайл. «Приятно слышать». На губах Купера появилось нечто вроде улыбки. Затем он жестом разрешил бандитам усесться и велел: «Выкладывайте». «Вчера днем, то есть незадолго до ограбления, в одну из наших алхимических лабораторий вломились неизвестные. Сначала они хотели арендовать лабораторию на несколько часов, а когда наши отказали, избили их и занялись приготовлением смесей». «Готовились к ограблению», – прищурился Купер. «Мы тоже так подумали». «Но почему грабители просто не купили нужные смеси в карусели?» «Потому что в этом случае мы бы уже их взяли и сдали вам», – пожал плечами Кеннет. «Видимо, они понимали, на какое дело идут». «Логично». Купер побарабанил по столу пальцами. «Местные?» «Инопланетники». «Акцент?» «Наши не поняли, какой». «Описание?» «Мы подготовили». Кайл протянул Анисиму два густо исписанных листка. «Неплохо». На этот раз на губах Купера точно появилась улыбка, и сыновья Нуланда поняли, что буря прошла стороной. «Что-нибудь еще?» Бандиты вновь переглянулись, пытаясь понять, о чем не успели рассказать. Затем Кеннет сообразил, что Купер намекает на опережающие услуги. Припомнил что-нибудь необычное, случившееся за последние дни, и сообщил: «Какой-то контрабандист предлагает цепель с двумя астрингами». Несколько секунд до Анисима доходил смысл послания, а затем он небрежно, не желая, чтобы уголовники почувствовали его интерес, осведомился: «В смысле, привез астринг на продажу?» «Нет», – покачал головой Кеннет. «Это именно цепель с двумя астрингами». «Только второе не работает», – добавил Кайл. «Что значит «не работает»?» «Контрабандист сказал, что его люди не могут его запустить». «Ах, вот как». И в этот момент Анисим Купер во второй раз в жизни поверил в судьбу. Точнее, в то, что она ему благоволит. В первый это приключилось после унизительной выволочки, которую он получил от начальника полиции за то, что осмелился закрыть игорный дом, которому тот покровительствовал. Тогда Анисим думал, что его карьере конец, но вечером его пригласили на беседу к Аристотелю, и на следующее утро новый заместитель генерального прокурора уволил начальника полиции, завел против него дело и отправил на каторгу. Нынешнее чудо тоже случилось после позора. Сначала скандальное ограбление, а после, словно извиняясь, судьба подбрасывает ему царский подарок. «А вы видели этот цепель?» – поинтересовался Анисим. «И оба астринга», – подтвердил Кеннет. «Своими собственными глазами», – добавил Кайл. «Заберите его любым способом». Анисим резко поднялся, заставив уголовников сделать то же самое. и доставьте в Обергов. Военных я предупрежу. Все понятно?» «Разумеется!» — хором ответили уголовники. «Жду!» — бросил Купер и, не прощаясь, вышел из комнаты. А вот теперь Фелди и в самом деле стал походить на бродягу или спившегося работягу, каких полным-полно в прилегающих к карусели трущобам. С одной стороны, это было ему на руку, поскольку и галаниты, и терданы вряд ли станут обращать внимание на бездомного алкоголика. С другой, Фелди был себе отвратителен. Опухшее лицо покрыто синяками и ссадинами, пиджак и брюки порваны, сорочка в грязи и крови, которую Патрик замаскировал грязью, и воняет так, словно ей давно пора в стирку. Впрочем, не в стирку, а в помойное ведро. Но сменить сорочку, и уж тем более костюм, Фелди не мог, поскольку бандиты не оставили ему даже самой мелкой монеты, забрав из карманов абсолютно все. Вот и получалось. Денег нет, надежд нет, перспектив нет. Ничего нет. И не будь он так сильно оглушен во время драки, Фелди, возможно, покончил бы с собой. Но легкое сотрясение, нанесенное тяжелыми башмаками уголовников, помутило его сознание, заставив подчиняться инстинктам. А инстинкты потребовали убраться с проклятой улицы Каменщиков, умыться в реке, кое-как почистить одежду и отправиться в благотворительную ночлежку. Она открылась в 9 вечера, и Патрик, просидевший под дверью больше 6 часов, оказался первым посетителем. Переночевал, не рискнув снимать ни обувь, ни пиджак. Утром получил кусок хлеба и миску супа, благотворительный завтрак ничем не отличался от благотворительного ужина, и вышел на улицу, совершенно не представляя, что делать дальше. Фелди отдохнул. Шум в голове больше не глушил сознание, то есть не спасал от депрессивных мыслей, которые грубо требовали от предателя покориться судьбе. «Ты снова проиграл. Ты никому не нужен. Твоя последняя надежда лопнула. И все, на что ты можешь рассчитывать, это мучение и смерть. Избавь себя от мучений». В какие-то мгновения желание спрыгнуть с моста или крыши накатывало так сильно, что Фелди принимался поглядывать на многоэтажные дома и лишь огромным усилием воли заставлял себя продолжать путь, потому что решил обязательно побывать дома. Побывать в родном дворе, гулком четырехугольном колодце, пахнущем простой едой и дешевым пивом, посмотреть на булочную, в витрине которой по-прежнему выставлена аппетитнейшая издоба, посмотреть на тетушку Терезу, толстую хозяйку кондитерской, посмотреть на газетчика Бобби. Посмотреть, почувствовать подступивший к горлу ком, вытереть грязным рукавом выступившие на глазах слезы и прошептать: «Каким дураком я был, что поверил огнеделу! Я все-все-все потерял!» И желание покончить с собой стало непреодолимым, потому что мир действительно рухнул, его личный мир. Тетушка Тереза, дядя Бобби, владелец булочной, молочник, сапожник – все они останутся и будут жить дальше, наслаждаясь своим маленьким мирком. А он... Фелди захотелось кричать, но он сдержался. Резко повернулся, собираясь вернуться в карусель и отыскать дом повыше, прыжок с которого его точно убьет, и нос к носу столкнулся с сестрой. «Эльза! Патрик! Эльза, это действительно ты!» «Не кричи!» — опомнился Фелди и увлек сестру в переулок. «Пожалуйста, не кричи, Эльза!» «Патрик!» — первое удивление прошло, и девушка быстро оглядела брата. «Какой ужас, Патрик! Почему ты так выглядишь?» А сама она за год ничуть не изменилась, осталась такой же стройной и энергичной, какой Фелди ее помнил. Нам сказали, что ты дезертировал. Это долгая история. Что случилось? Я допустил чудовищную ошибку. Он так и не смог сказать сестре правду. Меня обманули, Эльза. Меня подставили. Я думал, что служу Тирдану, но мною воспользовались предатели, и теперь мне пришлось бежать. Где ты был? Я скрывался. Фелди вновь вытер слезы. Эльза, ты не думай. Я не к тебе. Я не собираюсь тебя подставлять. Я просто хотел увидеть перед тем... Ты прости меня. И еще я хотел сказать, что был дураком, но не предателем. Его бессвязный лепет рвал девушке душу. Так же, как вид брата, жалкого, избитого, грязного, явно голодного. Эльза помнила Патрика иным. И то, во что превратился всегда веселый, улыбчивый, уверенный в себе Фелди, приводило его сестру в ужас. К тому же она не верила ни единому его слову. «Патрик, тебе нужно сдаться». «И провести остаток дней в тюрьме? Ты ведь сказал, что невиновен». «Я не смогу это доказать», — Фелди криво улыбнулся. «Я очень рад видеть тебя, Эльза. Ты не представляешь, как я по тебе соскучился». «Тогда говори, зачем пришел», — потребовала энергичная сестра. «Я вижу, что ты рад. Вижу, что искренен, но тебе нужна помощь. Какая?» И Фелди вдруг подумал, что у него вновь появился шанс. Еще один шанс все изменить, и помощь сестры способна стать той соломинкой, которая вытащит утопающего из жуткого болота. «Я хочу уехать на север», — прошептал он. «Там строят новые шахты, тянут дороги. Там нужны люди, и к толковым ребятам особо не приглядываются. Я сумею там затеряться». «Тебе нужны деньги?» «Совсем немного. Только на билет. И если ты... Тебе хватит 50 марок серебром?» «Да, конечно. Эльза, я принесу». Девушка сделала шаг в сторону. «Подожди!» Фелди схватил сестру за руку. «Ты не торопишься?» «Не очень. Тогда, пожалуйста, побудь со мной еще. Расскажи, как дела у наших, как мама. Эльза, я правда соскучился. Я ужасно тоскую по вам. Я ненавижу себя за то, что все потерял». Фелди не обманывал сестру, не играл с ней. Он точно знал, что как бы ни сложились обстоятельства, больше они никогда не увидятся. И только поэтому попросил Эльзу задержаться. Взял за руку и не отпускал все те 10 минут, во время которых сестра рассказывала о событиях последнего года. Слушал о том, что ее свадьба с Роном едва не расстроилась из-за его дезертирства. Но теперь все снова хорошо, и через 3 месяца они поженятся. Что после его исчезновения мама много плакала, однако постепенно смирилась и считает, что он погиб. Что их двоюродная сестра родила двойню, а ее муж сдал экзамен и получил патент младшего офицера полиции. Много чего слушал. А потом, когда Эльза заторопилась домой, чтобы принести брату обещанные деньги, все, которые у нее оставались до следующего жалования, Фелди вытер слезы и улыбнулся, подумав, что за эти 10 минут его жизнь снова стала нормальной. И совершенно не удивился прозвучавшему из-за спины вопросу. «Сестра?» Повернулся, посмотрел на Арнеллу Грик и не стал разыгрывать удивление. «Я знал, что явитесь или вы, или полиция. Поверь, мы предпочтительнее», — улыбнулась Арнелла. А стоящий позади нее кузнец выразительно кивнул. «Спасибо, что дала поговорить с сестрой. Приступ сентиментальности закончился?» «Да», — вздохнул Фелди. «В таком случае, поехали. С тобой хочет говорить Обедолов». Грик взяла Фелди за плечо. «Машина ждет на соседней улице». Он не стал сопротивляться. А вернувшаяся в переулок Эльза решила, что брат специально попросил принести деньги, чтобы не прощаться. Девушка прошла весь переулок, огляделась, тяжело вздохнула, смахнула с глаз слезы, прошептав: «Прощай, Патрик», и отправилась по своим делам. Матери она о встрече не сказала, решив, что пусть лучше брат считается мертвым. Как бывает в любом сферопорту Герметикона, власть в Велимгофе причудливым образом распределялась между представителями государства и Омута. Не в равных, разумеется, пропорциях, но слово уголовников имело серьезный вес и среди пограничников, и среди таможенников, и тем более в грузовом порту, работа которого полностью зависела от контролируемых Омутом грузчиков. Бандиты были злом, но это зло умело огрызаться и потому могло рассчитывать на определенный компромисс. Но и вести себя слишком вызывающе Омут не рисковал, поскольку хорошо помнил тенигерийский погром, который однажды устроили выведенные из себя одигены. Помнил недавний случай, когда ради мести Огнеделу Омуту был выставлен жесткий ультиматум и хорошо понимал, что зло способно только огрызаться, а попытается укусить, будет беспощадно раздавлено, невзирая ни на какие потери. Что же касается Тирдана, то он считался одним из жестких миров, где уголовникам позволяли намного меньше, чем на других планетах. И тем удивительнее был скандал, который закатили взбешенные сыновья Нуланда знакомым таможенникам, явившись ранним утром на посадочное поле и не обнаружив на нем счастливый цехин. «Как это понимать?» Ответом стали разведенные в стороны руки. «Вы издеваетесь?» «Кайл, что ты от нас хочешь?» — негромко спросил начальник смены. «Еще вчера счастливый цехин стоял в порту». «Я просил приглядывать за ним». «Мы приглядывали», — спокойно ответил таможенник. «А когда он снялся и ушел, перестали». «Как можно приглядывать за цепелем, которого нет?» «Почему вы мне не сообщили?» «Потому что ты не просил сообщать», — притворно удивился начальник смены. «Ты попросил присмотреть за цепелем. Мы присмотрели. Цепель ушел. Точка». Кайл тяжело задышал. По глазам было видно, что он готов наброситься на спокойного таможенника с кулаками. Однако ситуацию спас его благоразумный брат. «Этого следовало ожидать», — громко произнес Кеннет, глядя Кайлу в глаза. «Мы должны были понять, что Дюкри не дурак и, показав товар, сразу его перепрячет. Мы недооценили ублюдка и сели в лужу». «Хотели купить цепель?» — осведомился таможенник. «Ну, хотели обсудить», — со значением улыбнулся Кеннет. И стало ясно, что честная сделка не предполагалась, и капитан Цехина вовремя увел судно из Велимгофа. «Что будем делать?» — тихо спросил Кайл. Он сообразил, что скандал с таможенниками ничем не поможет, и дал понять, что угомонился, и гневная вспышка осталась позади. «Ты ведь помнишь, что ни слова больше?» Так же тихо, но очень твердо и даже чуточку зло отозвался Кеннет. И младший мгновенно заткнулся. И оба они одновременно подумали, что за такой прокол Анисим их с дерьмом смешает. «Нужно поговорить с Дюкри», — поразмыслив, сказал Кеннет. «Будем надеяться, что он остался в Велимгофе, надеясь заключить сделку». «Видел Мерсо?» — спросил Дюкри, присаживаясь на столик к квадриге. Какое-то время Галилей изумленно таращился на неожиданно появившегося собеседника, старательно припоминая, кто перед ним, зачем он перед ним, почему он сам здесь и где вообще это здесь. После чего сделал неопределенный жест рукой, в целом как бы говорящий, что от него нужно отстать и по возможности быстро. «Это значит да?» — поднял брови Уран, не сумев расшифровать увиденный жест. «Нет». «Жаль». «Но я слышал, как Мерсо плакал ночью», — продолжил Квадриго, упираясь взглядом в недоеденного цыпленка, и пояснил: «У нас комнаты рядом». плакал. Он вернулся перед рассветом, тихо закрыл дверь, лег на кровать. Я слышал, как скрипнули пружины матраса, отвернулся к стене и разрыдался. Галилей произнес фразу таким тоном, что грустно стало даже цыпленку. «Это правда?» — спросил Уран, принимая у официанта яичницу с ветчиной. «Не знаю», — качнул головой астролог и оторвал цыпленку второе крыло. «Но на еду меня конкретно пробило после кугенских порошков. Пробовал?» «Ты ведь понимаешь, что тебя могут арестовать?» — осведомился Дюкри, приступая к еде. «За что?» — удивился Галилей, вгрызаясь в крыло. «За вещества, которые у тебя в карманах». «Помимо веществ, там лежат документы астролога», — хихикнул Квадриго, выплевывая обглоданную косточку. «Меня не тронут». Он на мгновение застыл, обдумывая происходящее, после чего нахмурился. «Как ты догадался о веществах в моих карманах?» «Тебя не было всю ночь, а теперь ты слишком жадно уминаешь цыпленка». «Все это очень надуманно», — протянул Квадриго, отставляя тарелку, после чего сделал большой глоток кофе, оглядел завтракающих в таверне гостей и сообщил. «Мне нравится смотреть на людей по утрам». «На людей?» — переспросил Уран. «Ты меня неправильно понял», — помолчав, ответил астролог. «Люди мне не особенно нравятся, но смотреть на них по утрам достаточно интересно. Некоторые сонные, некоторые сосредоточенные, некоторые равнодушные, но все заряжены на новый день. Чего-то ждут от него и на что-то надеются». «Вечером их надежды умирают?» «Вечером почти все они угрюмы, а остальные пьют». Дюкри перестал есть, посмотрел на расслабленного астролога и уточнил. «И все?» «Что все?» — не понял Квадриго. «По вечерам почти все люди угрюмы, а остальные пьют?» «Да», — подтвердил Галилей. «А что?» «Нет тех, кто идет к семье, чтобы поиграть с детьми, почитать книгу, поцеловать жену». Дюкри не был примерным семьянином. Его единственный сын уже поступил в военную академию и уехал из дома. Поэтому по вечерам Уран или работал, или делал то, о чем сказал Квадриго. «Правильно сказал, но у Дюкри эта правда вызвала раздражение. Есть и нормальные люди». «Я не бываю у них дома», – пожал узкими плечами астролог. «Я говорю только о том, что вижу», – и поднялся из-за стола. «Пойду разбужу Мерсу». «Пусть спит», – буркнул потерявший аппетит Уран. «У него был трудный день и еще более трудная ночь». «Ему будет приятно, что я о нем позаботился». «Разбудил?» «Позвал к столу». Дюкри проводил астролога взглядом, отставил яичницу и взялся за кофе. Официант тут же сменил тарелку на блюдо со свежей выпечкой. А место Квадриги заняли сыновья Нуланда. «Кеннет», — прищурился Уран, ткнув пальцем в Кайла. «Почти угадал», — проворчал младший ребенок. «У нас есть дело». «Мы готовы поговорить о покупке твоего цепеля», — сообщил настоящий Кеннет, без спроса беря в руку рогалик. «И не знал, что вы тошниловки так вкусно кормят». «Рогалики — это не еда», — не согласился Кайл. «Нужно взять мясо». «Успеем». Кеннет тяжело посмотрел на беззаботно улыбающегося Дюкри. «Покупатель хочет лично взглянуть на цепель». «Не получится». «Почему?» «Он ушел», — коротко ответил Уран. «Мы знаем, что он ушел», — не стал скрывать Кайл. «Куда он ушел?» «Счастливый Цехин покинул сфероопорт сразу после нашего разговора». Дюкри доел рогалик, который успел взять до появления бандитов, допил кофе и вытер губы салфеткой. «Куда он ушел?» — повторил Кайл. в одно укромное место. Мы знаем все укромные места на Тирндане. Значит, вы знаете, где стоит мое судно. Дерзишь? Вспыхнул младший сын Нуланда. И в мыслях не было. Очень спокойно ответил Дюкри. Мне нужна сделка. А цепель для ее заключения не нужен. Вы его видели и знаете все, что должны знать. На первой встрече ты вел себя как лох, признал Кеннет. Ты нас обманул. Иначе я бы уже был мертвым, ровным голосом произнес Уран. Или же лишился своего судна. Мы оба знаем, как делаются дела. Нас тут трое, обиженно заметил Кайл. Мы купим цепель по справедливой цене, твердо произнес Кеннет. Я готов к сделке, но только под слово «честного», не менее твердо ответил Дюкри. Честными в омуте называли сильных и авторитетных уголовников, которые гарантировали межзвездные сделки. Не все эти сделки проходили гладко. Порой бандитская жадность брала верх над инстинктом самосохранения, но каждый такой случай обязательно заканчивался гибелью кидалы. Омут открывал на него охоту, а спрятаться от омута было намного сложнее, чем даже от лингийской тайной полиции. «Наш клиент хочет лично посмотреть второй астринг. Без этого сделки не будет», — попытался надавить Кеннет, но безуспешно. «Вы видели его собственными глазами», — усмехнулся Дюкри. «Он ничем не отличается от первого, но не работает. Я жду еще 2 дня, потом улетаю». Тон, которым Уран произнес последнюю фразу, не оставлял сомнений в том, что разговор окончен. Бандиты переглянулись, молча поднялись из-за стола и ушли. А их место занял сонный Мерса. «Капитан?» «Энди?» «Да». «Доброе утро, Энди». «Доброе утро», — алхимик зевнул. «Капитан, скажите, зачем вы приказали Галилею меня разбудить?» «Я не приказывал». «Значит, он соврал», — Мерса снова зевнул. «Еще Галилей сказал, что вы громко плакали ночью, потому что тоскуете по Линге». Дюкри поперхнулся. «Если это так, я могу смешать вам замечательный успокоительный порошок по уникальному рецепту Альвара Хасины. Это наш медикус. Поверьте, вы останетесь довольны». Условившись, что Аксель будет ждать в полной чаше и не уйдет дальше ближайшей таверны, в том случае, если соберется пообедать, Бабарский выскользнул в переулок, через проходной двор добрался до соседней улицы, прошел по ней 2 квартала и, только убедившись, что за ним никто не следует, отправился в доходный дом вдовы Муто, в который тоже вошел через черный ход. Поднялся по черной лестнице, никого не встретив по дороге, постучал в номер Мерсы и распахнул дверь, не дожидаясь ответа. «Почему не запираешься?» Сидящий в кресле алхимик поднял голову. Несколько секунд смотрел на энергичного суперкарга, после чего поправил очки и переспросил. «Что? Почему не запираешь дверь?» Иха прошел в комнату, потрогал пальцем стол, выглянул в окно, раскрыл и закрыл дверцы шкафа и вновь повернулся к Мерсе. «Ты все-таки не на Амуше! Ты вроде бы говорил, что здесь безопасно», — промямлил Энди, возвращая очки на нос. «Я говорил, что тебя здесь вряд ли ограбят», — уточнил Бабарский, после чего посмотрел на обложку книги, которую читал Мерса, покачал головой, увидев мудреное научное название, и велел: «Собирайся». «Я планировал сегодня отдохнуть», — сообщил в ответ алхимик. «Был сложный день». «Хватит морочить мне голову, нам некогда». «Тебе?» «Разве я сказал, мне некогда?» — удивился суперкарга. «Нам, Энди, тебе, мне, Акселю и даже Галилею. А учитывая, что я с трудом передвигаюсь после вчерашних упражнений на свежем воздухе, потянул обе руки, левую лодыжку и спину, да еще, кажется, простудился, я вообще не понимаю, как тебе хватает совести сидеть и смотреть на мои мучения. А что я должен делать? Вставай и бери шляпу. Ты позавтракал? Прекрасно. У нас много дел. Энди понял, что Иха не отстанет. Отложил книгу и приступил к поискам шляпы. Опять бомбы делать? Откуда в тебе эта кровожадность? Искренне удивился Бабарский. Разве я заставлял тебя делать бомбы? И не один раз, вздохнул Энди. Ах ты, о тех случаях. Суперкарго улыбнулся. А на Керодане? Тоже. Видишь, как хорошо, когда все развивается в привычном ключе. Ты нашел шляпу? Вот она. Шляпа отыскалась в нижнем выдвижном ящике гардероба. Лежала рядом с коробкой, в которой Иха разглядел самодельные бомбы. «Наверное, специально положил сюда, чтобы не забыть», — предположил Мерса. «Бомбы? Шляпу. Ты всегда славился предусмотрительностью». «Наверное». «А бомбы почему не использовал?» «Дюкри велел сделать с запасом». «Он тоже предусмотрительный», — поразмыслив, признал Бабарский и вышел за дверь в тот самый миг, когда алхимик стал задвигать ящик. «Куда идем?» — осведомился Мерса, когда они спускались по лестнице. «Ты любишь искусство?» — вопросом на вопрос ответил Иха. «Люблю что?» — растерялся алхимик. «Искусство!» — повторил Бабарский и на всякий случай пояснил. «Ну, там музицировать, петь, писать картины». «Ты издеваешься?» «Ни в коем случае». «Я не стану музицировать». Мерса попытался остановиться и не идти дальше. «Я не умею». «Тебе и не придется». «Тогда почему ты все это сказал?» «Потому что я отыскал прекрасный способ совместить твои профессиональные способности с великим искусством». «Каким образом?» — насторожился алхимик, поскольку знал, что способы Бабарского не всегда оказывались законными. «Узнаешь». На этот раз они не скрывались. Спустились по главной лестнице, прошли через большой холл доходного дома. Вдова Муту хотела, чтобы ее заведение хоть чем-то напоминало отель, и на извозчике отправились в старый город. Чему уставший от карусели Мерса изрядно обрадовался. Но, увидев, что они остановились у мастерской скульптора, вновь насторожился. «Так ты не лгал?» «Почему вы все думаете, что я постоянно лгу?» Иха сделал вид, что обиделся. «Потому что мы хорошо тебя знаем». «А выходит, не слишком хорошо». «Но зачем мы здесь?» «В последнее время я испытываю непреодолимую тягу к прекрасному», объяснил Иха, расплачиваясь с извозчиком. «Тебе знакомо это чувство?» «Чувство прекрасного?» «Чувство непреодолимой тяги!» «Я не кузель, я не тяну!» Бабарский, который как раз собирался войти в мастерскую, замер и посмотрел спутнику в глаза. «Олли!» «Так и знал, что ты догадаешься!» — хмыкнул алхимик. «Что меня выдало?» «Ты стал похож на человека!» «Что мы здесь делаем?» «А решили заняться искусством». «Мы вроде бы ночью занимались искусством», — усмехнулся Мерса. «В каком-то музее». «Ночью мы занимались морскими сокровищами», — поправил его Иха. «Но лучше об этом не распространяться». «Как скажешь», — кивнул алхимик и толкнул дверь. Внутри оказались скульптуры. Причем, вопреки ожиданию и названию заведения, внутри оказался торговый зал, то есть галерея, и гостям предлагалось внимательно рассмотреть работы автора, восхититься, а при возникновении непреодолимой тяги купить. «Добрый день, добрые сеньоры! Приятно видеть в нашей знаменитой мастерской давних поклонников творчества маэстро!» — радостно завопил скучавший за столиком менеджер. Но, увы, ошибся. «Мы с другом проездом в вашем славном городе», — сообщил Иха. «Но, будучи ценителями прекрасного, не могли не заглянуть в этот музей». «В мастерскую!» — поправил его менеджер. «И в нее тоже». «Мне нравится современная скульптура», — не стал скрывать Мерса, с независимым видом разглядывая изготовившегося к прыжку льва. «Это мрамор?» «Гипс!» «Подлинник?» «Вообще-то тут все подлинники!» — ответил не ожидавший подобного вопроса менеджер. «Вы в мастерской великого...» «Да-да-да, я помню». Мерса покачался с мыска на носок, сунул руки в карманы и кивнул на льва. «Мне в целом нравится». «Выглядит тяжелым», — отпустил Бабарский давно заготовленную фразу. «Массивным». «Мы доставим выбранную работу по указанному адресу», — пообещал менеджер. «Даже на бахор?» — осведомился алхимик. «Знаете, сколько берут капитаны цепелей за багаж? Дешевле самому что-нибудь слепить во время путешествия». «Изваять!» — подсказал менеджер. «Слепить, а потом изваять», — согласился Мерса. «Можете не беспокоиться насчет веса», — понизил голос менеджер. «Внутри скульптура полая». «Разве это не запрещено?» — вытаращился алхимик. «Что запрещено?» — вытаращился в ответ продавец. «Они все внутри пустые», — деловито спросил Бабарский, постукивая по ближайшему произведению с видом дирижера военного оркестра. «Все!» — подтвердил менеджер. «В таком случае мне нравится это!» — безапелляционно заявил Иха, ткнув пальцем в прелестную девушку чуть меньше его ростом. Изящная красавица стояла, заложив руки за голову, и смотрела куда-то вверх, возможно, на звезды. Тонкая ткань платья не скрывала фигуру, и скульптура выглядела достаточно игриво, и при этом достаточно легкой. «Мечтающая Аннабель!» — сообщил продавец, сверившись с каталогом. «Я все время путаю ее с мечтающей Изольдой!» Вторая девушка, одетая столь же вызывающе, разглядывала звезды, заложив за голову одну руку. Вторая упиралась в бок. «Вижу, маэстро отдает предпочтение мечтательным натурам», — пробормотал Олли. «Натурщицам!» — поправил его продавец. «Как будете платить?» «Золотом!» — Бабарский попробовал оторвать свою будущую собственность от пола, крякнул от натуги, сделал пару шагов, крякнул снова, поставил Аннабель на пол и распорядился. «Вызовите нам извозчика и положите это туда». «Одну минуту!» Менеджер бросился исполнять, а Олли подошел к скульптуре. «Она ведь не выглядит тяжелой!» И без труда оторвал Аннабель от пола. «Как ты помнишь, вчера мне пришлось потратить много сил, и я до сих пор не восстановился». «Опять контрабанда?» Понизив голос, спросил Мерса. «Я должен вывести стерда на добычу», — развел руками Иха. «Иначе пострадает моя репутация». «В Аннабель точно все поместится?» «Абсолютно точно», — кивнул Бабарский. «Сейчас поедем в лабораторию. Там ты засунешь жемчуг внутрь, зальешь клеем, чтобы не брякал, и обмажешь снаружи гипсом, как будто она не полая». «Кого возьмем с собой? Акселя или Урана?» «Зачем?» «Энди написал, что прошлый визит в алхимическую лабораторию закончился потасовкой». «На этот раз будет иначе», — пообещал Иха. «Мы поедем к проверенным друзьям». Они вновь собрались в самой большой комнате, и Арнелла подумала, что Обидолов собрался провести показательную экзекуцию. Убивать Фелди, естественно, не имело смысла. Ведь операция была далека от завершения. Но за бегство и потерю 2 дней расследования его следовало подвергнуть примерному наказанию. Арнелла ожидала, что Обедолов прикажет избить Тирдана до потери сознания и велела Колотушке подготовить аптечку. Понятливая Эбби притащила в комнату все, что нужно, однако Арбедолочек оказался много умнее и выдержаннее, чем ожидала Грик. Он последним вошел в комнату, медленно опустился на стул, холодно оглядел стоящего в центре предателя. Фелди, разумеется, не сомневался в том, что ему предстоит пережить или не пережить нечто жуткое, и коротко осведомился. «Почему?» Чем ввел присутствующих в ступор. Опешившая Арнелла растерянно посмотрела на Колотушку. У горшка отвисла челюсть, остальные наемники, уже потиравшие кулаки в ожидании расправы, покашляли и машинально сделали шаг назад. «Что? Почему?» – храбро спросил Тирдан. Пару мгновений Обедолов молчал, поскольку раскуривал толстую сигару, а выпустив к потолку первый клуб дыма, улыбнулся. «Почему ты сбежал, Фелди? Тебе не нужны 100 000 цехинов? Мертвых золото не греет. Чего ты испугался?» — не понял Обедолов. «Мы не собирались отправлять тебя под пули». «Зачем отправлять под пули, если можно просто убить?» Пальцы у Патрика дрожали, но отвечал он четко и громко, как человек, которому нечего терять. «Выстрелить мне в голову, когда я сплю, и оставить в отеле». «Откуда такие мысли?» То ли Арбедолочек действительно изумился, то ли мастерски сыграл изумление. «Ты что, начитался дешевых детективов? С чего ты взял, что мы тебя убьем?» «Он сказал». Фелди кивнул на эрсийца. Наемник побелел. Арнелла закусила губу. Кузнец потер подбородок, а горшок положил руку на рукоятку пистолета. Он стоял сбоку от эрсийца, и жест остался незамеченным. Эрсийцем незамеченным. А вот Обедолов движение Ефима разглядел, но пока никак не среагировал. Обедолов жестко смотрел на Фелди. «Он сказал это тебе?» «Почти». «Что значит «почти»?» «Он сказал это наемникам, думая, что я не слышу». «Но я слышал», — пояснил Патрик. Колотушка скривилась и сплюнула, и, кажется, пробормотала короткое ругательство, потому что все знали, что сейчас последует. Обедолов повернулся к белому, как мел, эрсийцу, пыхнул сигарой и тихо, почти дружелюбно произнес. «Я хочу, чтобы ты повторил то, что сказал тогда». «Когда тогда?» — глухо спросил эрсиец. «Не трать мое время», — велел директор-наблюдатель, вновь пыхнув сигарой. «Позволь нам всем спокойно выйти из этой дурацкой ситуации. Я хочу услышать, что ты тогда сказал». Эрсиец нервно оглядел наемников, натыкаясь лишь на холодные лица, сглотнул и нетвердым голосом произнес: «Возможно, я шутил». Однако соскочить не удалось. «Ты сказал, что мы убьем Фелди после операции», — поднял брови Обедолов. Тишина. «Ты так сказал?» Тишина. Арбедолочек развел руками, показывая, что разочарован трусливым поведением наемника. Вздохнул и поинтересовался. «Ты боишься?» «Да». «Потому что ты действительно сказал, что мы убьем Фелди после операции, и сказал это не в шутку?» «Да», — едва слышно ответил наемник. «Понятно». Обедолов кивнул. Горшок неуловимо быстрым движением выхватил пистолет, приставил его к голове эрсийца и нажал на спусковой крючок. Выстрел из 6-миллиметрового пистолета прозвучал приглушенно, а тело подхватил кузнец, не позволив ему грохнуться на пол. Толстый откуда-то достал рогожку, видимо, заготовил для Фелди, и обмотал эрсийцу голову. Затем они с кузнецом утащили тело. «Мы находимся на чужой, не слишком дружественной планете и проводим секретную операцию», — веско произнес Обедолов, глядя Патрику в глаза. А убедившись, что полностью завладел вниманием Тирдана, медленно обвел взглядом остальных членов группы. «Расследование, которое мы ведем, очень важно для компании. В случае успеха каждый из вас будет щедро вознагражден. Но чтобы добиться успеха, мы должны плыть в одной лодке, помогая и поддерживая друг друга, а не придумывая то, чего нет и быть не может». Обедолов выдержал паузу. «Каждый из вас получит 100 000 цехинов, а ты...» Арбидолочек вновь уставился на Патрика. «Кроме золота, ты получишь новые документы. Я давал тебе слово, и сейчас я его подтверждаю. Ты мне веришь?» Поскольку в комнате до сих пор пахло порохом, правильный ответ звучал бы так: «Да». И он прозвучал: «Да», кивнул Фелди. «Вот и хорошо», улыбнулся директор-наблюдатель, стряхивая пепел на пол. «Будем считать, что мы преодолели внезапно возникшую преграду, и завтра продолжим операцию. Все свободны». «Позволите высказаться?» Тирдан, как в школе, поднял руку. «Говори», — разрешил Обедолов. И Арнелла вдруг поймала себя на мысли, что Арбидолочек знал, что Фелди его остановит. Не догадывался, а знал, что предатель либо приберег козырь, либо отыскал его за время бегства, и смерть эрсийца заставит его раскрыться. «Когда я был дома, сестра рассказала, что мой двоюродный брат завербовался на дальнюю базу и вот-вот отправится на службу на целых полгода». «И что?» — лениво осведомился директор-наблюдатель, рассеянно изучая кончик сигары. «Насколько я знаю, так уезжают только в лабораторию». «Это все?» «Мой брат улетает завтра», — продолжил Патрик. «Если он действительно завербовался в лабораторию, то полетят они из Абергофа. А я точно знаю, цеппели какого класса используются для переброски солдат». Он выдержал паузу. «Все, что нам нужно, установить наблюдение за базой и быть готовыми преследовать цепель, на которой я укажу». Арнелла перевела взгляд на Обедолова и увидела на его резко очерченных губах улыбку. «Ты молодец!» – одобрительно произнес он, глядя на Патрика. «Я рад, что мы снова вместе!»